Резюме. Становится легко. Вы можете сдавать себя в аренду, но если делаете это с полной отдачей, становится легко. Подневольный труд на галерах каким-то образом трансформируется в увлекательное творчество. Уже не вас заставляют, а вы сами изъявляете свою свободную волю. Привлечение силы. Почему становится легко? Второе дыхание, душевный подъем, вдохновение. Ответ. Становится легко, потому что сила вас подхватывает. Привлечение силы – это способ, во-первых, создать шедевры в любой области, а во-вторых, превратить любую унылую обязанность в увлекательное творчество. Когда вы начинаете с азартом крутить движок своей реальности, сила обращает на вас внимание и присоединяется к вам. Если работа должна быть выполнена в любом случае, у вас нет иного выхода, как намеренно и осознанно сделать ее наилучшим образом, с душой. Когда прилагаются старания, душа подключается автоматически, а подключается душа, присоединяется сила. Любую работу легче выполнить добросовестно, чем спустя рукава. Как выйти из состояния лени и оцепенения, когда ничего не хочется делать? Чтобы начать бежать, надо просто начать бежать. Когда начнете, сила подхватит вас и сама понесет. Центр силы. Сила – движок реальности. Сила всегда обращает внимание на тех, кто помогает ей крутить киноленты. Она их подхватывает и начинает помогать им. Силу не интересуют пустые манекены сновидений, которые живут в кино, не просыпаясь. Если вы будете задавать реальность и все делать с полной отдачей, как в последний раз, сила прибудет с вами. Возьмите себе слоган: «Я ищу силу и нахожу силу, и все делаю с силой». То есть все делаю сильно, гениально, от души. Поставьте себе такое намерение. Декларируйте это намерение с косицей. А затем обращайте внимание на проявление силы, как свои, так и чужие. Свои фиксируйте мысли-маркерами, а чужими вдохновляйтесь. Делайте так постоянно, и однажды наступит день, когда люди начнут вдохновляться вашими творениями. Искать и находить силу. Как искать и находить силу? Есть три способа. Все три надо использовать. Первый способ – задавать свою реальность с косицей. Не ожидать, не надеяться, а самим задавать. Второй способ – взять себе ведущий слоган, а за ним ведомое растолкование. Декларировать эту конструкцию с косицей. Третий способ – обращать внимание на все, что сделано с силой. Стараться понять, как это сделано и что именно производит впечатление. В ваших действиях и творениях станут заметны проявления силы. Фиксируйте их мысли-маркерами. То, что сделано посредственно, без души, без самоотдачи, без силы, никому не интересно. И напротив, всеобщее внимание привлекают шедевры. Шедевры – это именно то, что сделано с силой. Заведите привычку все делать с силой. Разотождествление. Сила приходит к вам и пребывает с вами, когда вы находитесь в определенном состоянии. Состояние лени не подходит. Состояние рвения тоже. Силу нельзя привлечь усилием воли, а ленивых она вообще игнорирует. Сила проявляет себя как некое пограничное ощущение, то есть ощущение на грани между усилием и пассивностью, принуждением и позволением, участием и отстраненностью, деланием и неделанием. Нечто среднее между ленью и рвением. Это некий транс. Требуется ваше присутствие и одновременно неделание. Парадоксальный принцип. Чтобы позволить силе сделать за вас трудную и сложную работу, необходимо разотождествиться с собой и отдаться сценарию. Когда выполняете работу, ваше присутствие не требуется. Вы должны слиться с работой. Когда вам неохота и трудно, работайте конкретно вы сами, своими руками, своей головой. Когда вы слились с работой, ее делаете не вы. Вы лишь инструмент. Манер. Задавать можно не только реальность, но и способ своего действия и поведения. Задайте, как вы делаете свою работу. Это не совсем сценарий, это ваш манер. Как вы делаете то-то и то-то. Тогда почти независимо от ваших способностей, вы станете действовать именно таким манером. Сценарий поведет вас. Креативность и вовлеченность. Пребывать в состоянии лени так же тягостно и трудно, как выполнять ненавистную работу. Даже отдых в состоянии ничего не делания – не отдых, а мучительное времяпрепровождение. Меньше всего утомляет креативный труд. Когда делаешь что-то, в результате чего получаешь какой-то хороший толк, пользу. Если вы что-то создаете или конструктивно двигаете, сила подключается к вам. Занятия должны быть креативными, а вы в них вовлеченными. Если вас мучают усталость и лень, займитесь творением чего-то. Это не обязательно сфера искусства. Главное, занятие должно приносить результат. Знания нужно не учить, а усваивать на практике, выполняя практическую работу и решая задачи. Только так оно усвоится, и никак иначе. Решать задачи проще, интереснее и легче, чем забивать голову информацией. И отпустили. Не напрягаться самим, не напрягать других, а в особенности не напрягать реальность. Сила не сможет подключиться к вам, если вы находитесь под гнетом какой-то важности, внутренней или внешней. Сила не станет подключаться к вам, если вы прилагаете все усилия. Сила не захочет подключаться к вам, если от вас исходит агрессия, если вы действуете напором, если настойчиво требуете и с нетерпением ждете. Эта сила не ваша. Ее можно привлечь, но никак не заставить. Надо отпустить себя и реальность. А чтобы себя поймать, надо приучать себя просыпаться по активаторам. Увидели себя, увидели реальность и отпустили себя и реальность. Вы это можете легко. Главное – увидеть. А еще настраивать себя на ладу, посылать всем и вся ладу. Станьте рекой. Поймать себя на каком-либо усилии, отпустить хватку и переключить внимание на ладу. А дальше двигаться по течению вариантов. Прилагает ли усилия река? Нет, она просто течет и получает удовольствие от этого процесса. То же самое следует делать вам. Станьте рекой. Чтобы течение вариантов шло в нужном направлении, необходимо задавать свою реальность. Все просто. Задали, а затем отдали стечению. Путешествие в день. В день, даже рутинный и нудный, можно отправляться как в путешествие. Для этого с утра нужно установить в настройках своего мира ладу, а себя настроить на то, что сегодня будет не обычный трудный день, а увлекательное путешествие. Как себя настроишь, в какое состояние войдешь, так и будет. Осознанно двигаться по течению вариантов означает гулять живьем в кинокартине. Смотреть во все глаза на происходящее, просыпаться по активаторам и следовать алгоритмам. Свод правил. Сила приходит к вам и пребывает с вами, когда вы находитесь в определенном состоянии. Чтобы войти в состояние, 7 правил. Правило первое. Перестать думать и начать действовать. Правило второе. Выполнять работу наилучшим образом, с душой. Правило третье. Слиться с работой. Вы не руки, вы инструмент. Правило четвертое. Задать, как вы делаете свою работу. Правило пятое. Занятия должны быть креативными, а вы в них вовлеченными. Правило шестое. Не напрягаться самим, не напрягать реальность. Правило седьмое. Двигаться по течению вариантов. Стать рекой. Не прилагать усилий. Правило восьмое. Чтобы привлечь силу, требуется не прилагать усилий. Процесс творения – это не то, что делаете вы, а то, что проходит через вас. Вы лишь посредник, инструмент, а не руки. Сотворить нечто новое, гениальное, чего никто и никогда не знал и не делал, способна только сила, как некий поток, который проходит через вас. Главная задача в творчестве – действовать не разумом, а сердцем. Шедевры не изобретаются и не сочиняются. Они происходят самопроизвольно, случаются. Чтобы это случилось, надо позволить этому случиться. Вы – лишь труба, через которую идет некий поток творения –